Впрочем, тренировки не ограничиваются принятием титанида. Крутнув запястьем, Паша перевернул на ладонь цепочку с висящим на ней жетоном элементального абсорбатора. Еще после пробуждения в квартире Фуницыных он ощутил усилившуюся связь с оружием, точнее тем, что хранилось внутри него, но не придал особого значения. Может быть, тяжелые испытания укрепляют волю, а она влияет на сверхспособности. Тем не менее, очередное принятие титанида развеяло предыдущие догадки. Связь снова усилилась, а значит, дело в чудесном лекарстве из магазина черной карты. Чтобы проверить наверняка, не наваждение ли это, Паша со звоном вытащил двустороннюю глефу. Как только ладони коснулись гладкого древка, по которому, тем не менее, не скользила рука, земля заволновалась. Грязь забурлила, от пузырьков начали отделаться темно-серые частицы кремния, утратившие блеск из-за плохого освещения. Не показалось. Завороженно наблюдая за тем, как крошечные песчинки ластятся к нему, покрывая пальцы левой руки, Павел восхитился. Эта сила его собственная сила. Он вонзил лезвие глефа в землю и отпустил рукоять. Частицы кремния тут же рассыпались по грязи. Однако ненадолго, следуя за ощущениями внутреннего притяжения, Павел попытался самостоятельно манипулировать кремнием, и спустя несколько секунд, не откликающаяся серая масса покрылась рябью. Медленно, но верно частицы поплыли вверх. Если бы Павел не был напряжен, сосредоточен и сфокусирован, он бы завизжал от счастья, как маленькая девочка. Со вздувшимися на лбу венами он смог поднять в воздух небольшое количество пыльцы, весом едва ли 200-300 грамм. Но разве это не ошеломляющий успех? Небольшой результат и его отсутствие – две совершенно противоположные концепции. Если есть начало, обязательно будет и прогрессия. Устав усердствовать, Паша отпустил контроль, позволяя частицам упасть обратно в грязь. Он часто задышал, багровым лицом демонстрируя степень усилий, приложенных к незначительным по масштабу манипуляциям. Но если собственный контроль хромал, то последовавшая спустя минуту отдыха попытка использовать глефу превзошла всяческие ожидания. Кремний, частицы которого походили на полудохлых блох, словно вшибил через бульбулятор энергетика. Из земли просачивалось все больше и больше песчинок, иногда крупные, но чаще мелкой фракции. Общий вес уже превысил килограмм, без серьезных подсчетов позволяя понять, что фокусировка элементальной близости абсорбатора находится в пределах десятикратного усиления. Даже так общий вес поднятых частиц не впечатлял, но вот объем – другое дело. Облако песчинок окружило Павла, и неохотно следуя его воле, закружилось вихрем. Вскоре он закашлялся и прикрыл глаза, прерывая сцену повелителя стихии. Пока что для этого рановато. Поглотив весь кремний глифой, отчего та потяжелела на килограмм, с помощью тонкого контроля он извлек частицы, попавшие в рот и глаза. Хрен пока, с этим кремнием. В садовом товариществе людей быть не должно, но кто знает, припрется ли сторож на странные звуки. Не желая раскрывать сверхъестественную силу пред окружающими, Павел сосредоточился на более-менее нормальных тренировках. Абсорбатор у меня уже несколько дней, а я до сих пор пользуюсь им, как стропаном из Сан-Андреас. Нужно исправляться. Тщательно раскачав двустороннюю глефу, он начал упражняться в мастерстве обращения с ней. Изысканное древковое оружие с клинками на обоих концах, с точки зрения боевого стиля, было чем-то средним между боевым посохом и копьем, но гораздо более сложным в использовании, и уж тем более освоении. Павел не знал, с какой стороны подступиться к глефе, и просто пытался отрабатывать самые элементарные удары. Коли вперед, коли назад, руби сверху, руби сбоку, руби снизу. О вращениях чрезвычайно острой и опасной штуковины не было и речи. Павел медленно, но верно оттачивал простые навыки, выполняя мощные удары. Безразличный воздух с ростом интенсивности тренировок начал гудеть, а затем и завывать от каждого выпада. Мастерство могло быть паршивым, но вот нечеловеческая сила никуда не делась. Спустя полтора часа непрерывных упражнений, он начал ощущать себя единым целым с оружием, именно с глифой, а не с кремнием, хранящимся внутри. Это не какое-то мифическое ощущение из истории про боевых мастеров. Просто пальцы начали лучше чувствовать обхват древка, а также усилия, которые нужно прилагать в начале и в конце удара, чтобы стабильно держать глефу. Ноги начали сами делать подшаг, чтобы перенести вес тела вперед и нагрузить атакующее лезвие. Напряженные мышцы спины, груди и бицепсов расслабились, больше не препятствуя скорости ударов и не искажая траекторию. Паша просто начал лучше понимать общую динамику оружия за время обращения с ним. Вечер сменился на ночь, неизменным остались лишь завывания воздуха, раздающиеся в тишине садового товарищества. И так продолжалось до тех самых пор, пока к даче не подъехал таксист, с которым Павел утром заключил устную сделку. Гаденыш, даже зная о больших выплатах, умудрился серьезно опоздать. «Пора домой», — выдохнув густое облако пара, вспотевший Павел со звоном скрыл абсорбатор в жетоне, после чего направился к домику, дабы заказать такую же спортивку и переодеться. В ночи никто не мог видеть его глаза, спокойные и безмятежные, в которых начала зарождаться необъяснимая острота. Глава 60. Возвращение в школу. Дома с вопросами по поводу сомнительных дел на даче родители не приставали. Правда, мама все равно устроила проверку на спиртное дыхание, которую удалось без труда пройти. Еще бы, учитывая настоящую причину недавнего опьянения. На следующий день над древним городом взошло солнце, заливая теплым золотистым светом оживленные улицы. Было бы странно, если бы оно не взошло. Павел, сломя голову, несся в школу. Он серьезно опаздывал. Утром, когда отец и мать разбудили его, а сами отправились на работу, Паша немного понежился в кровати. Вот он моргнул, а в следующую секунду было уже 8:30. Проклятая магия времени. Перелетая высокие кованые заборы, словно стероидный кенгуру, Паша срезал путь через ограды поместья прошлого столетия. Нынешние владельцы, представители советской власти, видели лишь смазанную тень и растянутые в продольном шпагате длинные ноги. До школы и так не слишком далеко, а он умудрился добраться за 2 с небольшим минуты. Но когда добежал до ворот, вдруг остановился. Напряженная физиономия застыла, а затем вновь скривилась. «Да я и так почти весь первый урок пропустил. Мог бы и спокойно дойти, идиот». Подумав о нетронутых тефтелях, оставшихся на одиноком столе, Паша погрустнел. Но все же зашел в школу. И словно по иронии судьбы, на лестнице, нос к носу столкнулся с завучем. «Коновалов, почему не на уроке?» Анастасия Максимовна грозно поправила очки на переносице, смерив прогульщика уничижительным взглядом. Казалось, за ее спиной даже образуется мрачная зубастая тень, готовая проглотить безответственного ученика. «И вчера тебя не было в школе. Вот же ж срань. Гризельда тут откуда?» Последнее, чего хотелось в этот ясный день, разбираться со школьным персоналом. Так что он поднял голову к окну, расположенному на лестничной площадке меж первым и вторым этажом, и широко распахнул глаза. «Да, дракон!» — Паша недоверчиво воскликнул, заставляя завуча резко обернуться. Как только Анастасия Максимовна отвлеклась, он дал деру со всей своей нечеловеческой скоростью. Спустя секунду, завуч, собиравшаяся преподать гаденышу урок, не обнаружила его на месте. Старшеклассника и след простыл. Лишь белые деревянные створки раскачивались от порывов ветра. «Вот паршивец!» — завуч выругалась, скуксив носик, а затем с улыбкой покачала головой. Надо же было ее так провести. Дракон, и как только повелась, Паша, оббежав пол школы, поднялся на второй этаж через другую лестницу. Он присел на подоконник, напротив 21-го кабинета, где у 11-го проходили занятия. «Посижу пока, подумаю». Раны полностью зажили, остались только бледные шрамы. Еще парочка капсул титанида может и их удалит, но все-таки это было опасно. Если в следующий раз появится шанс поймать пулю жопой, пусть этим охранники занимаются. Какого хрена я вообще сам туда полез? Дебила кусок, еще и с тварью потусторонней столкнулся. Вспомнив пурпурного скелета, костлявой ладонью вспоровшего ему брюхо, Паша поежился. Откуда он только взялся? Мне, по-вашему, роботов Iron Moon и эволюционистов не хватает? Полная жопа анальных шариков, так вы еще и бильярдный притащили. Решено, в следующий раз выберу подарком из магазина черной карты информацию. Не хочу больше биться яйцами, а то, не знаю что. За размышлениями о насущных проблемах он просидел на подоконнике до самого звонка. Спустя минуту, из дверей начали неорганизованно вываливаться личинки людей. В смысле, подростки. Вот гад, заставил меня волноваться. Как только Мишеня протиснул свои толстые щеки меж дверной коробки, он сразу же заметил закадычного друга. Где был? Приобняв репчатого, Паша едва не захлебнулся под человеческой лавиной. Одноклассники подбегали со всех сторон поздороваться и узнать, как дела. В особенности их интересовало то, почему Паша больше не продает в школе украшения и электронных часов. Среди них самой безразличной и отрешенной выглядела Катя Демченко. «Ну, Ты, Мишеня, спросишь тоже, где был, будто сам не знаешь. С девушкой одной ночь провел. Стоило небрежно брошенным словам достичь ушей окружающих, Катя впилась в Павла убийственным взглядом. От былого равнодушия не осталось и следа, будто с живого лица слетела фарфоровая маска. Одноклассники замерли в шоке, и только Витя Фомин выглядел более-менее спокойным. Он уже успел наобщаться с Пареем и привык к подобным перформансам. Вы посмотрите на нее. Снежная корона упала, как только ревность постучала в дверь. Паша рассмеялся, глядя на пассивно-агрессивную позу Кати, застывшей неподалеку. Не волнуйся, малыш, не было никакой девушки. Только суровые мужицкие мужики. Готовая взорваться от шокирующих новостей, атмосфера застыла, будто кто-то удачно перерезал синий провод. Придурок. Демченко, сподобившаяся и на такой ответ, уже чудо. Однако развивать диалог с кем-то настолько недалеким она не стала. Встряхнув снежными волосами, девушка направилась к следующему по расписанию кабинету. Кого вообще волнует, с кем ты там был ночью? Последнее Катя пробубнила под нос, и сама до конца не веря в сказанное. Оставленный на растерзание одноклассниками, Паша быстро перездоровался со всеми парнями и увел Мишеню с Витей в сторону. Оба всерьез переживали из-за отсутствия Парея на уроках вчера, не беспричинно. Последний их разговор касался бандитов. К счастью, с Пашей все в порядке, если не брать в расчет психику. Итак, парни, не будем терять время. Вакансия продавца пока находится под вопросом, но есть другая работенка. После пережитого, Паша не стал бы подпускать близких к торговле на пушечный выстрел. По крайней мере, Мишеню. У Фомина своя мама есть, пусть заботится и переживает. Фасовщик. Работа пыльная, трудозатратная, неблагодарная в самый раз моим хорошим друзьям. И не нужно благодарить, лучше благодарите любого на выбор Бога, за то, что тот не спаслал великолепного меня к вам. Паша действительно срочно нуждался в фасовщиках, которые раскладывали бы товары по сумкам, основываясь на категориях и в ценовом диапазоне. Самому заниматься этим, когда количество продукции переваливает за тысячи, слишком запарно. Что касается людей, которые все это будут реализовывать, Павел собирался заняться ими после уроков. Глава 61. Сеть. Заряженный, как энерджайзер, Павел отправился на рынок. Он, наконец, собирался воплотить в жизнь то, о чем мечтали другие торговцы, создать сеть. В условиях советских законов, настоящая сеть, да и просто одинокие коммерческие магазины, невозможны. Но что с того, если существует несколько точек реализации, единый контроль и общий ассортимент товаров, чем это не сеть? Об узнаваемой торговой марке речи не шло, все-таки одна из поставленных целей – получать прибыль со всего Союза, оставаясь в тени. Насколько это вообще возможно, учитывая засвет физиономии товаров на рынке Горького? Впрочем, с принятием Титанида и близким знакомством с ненормальностями этого мира, Павел уделял все меньше и меньше внимания советской власти. Ну, есть у вас чуваки с пушками, так у кого их нет, максимум, застрелите, или в тюрьму попытаетесь посадить. Но душу не вынете, заживо не сожрете, лазерами кожу не снимите. Тоже мне, страшные красные, случайный статист из прачечной покруче будет. Деятельность формирует мышление. Участившиеся в последнее время конфликты, большая часть которых едва не прикончила его, сделала разум стойким. Умирать Павел совсем не хотел, но панического страха, как раньше, больше нет. И когда речь заходила о возможной конфронтации с властями, он не прятал голову в песок, откладывая реализацию смелых идей. В жопу осторожность. У меня не так много времени, чтобы скромничать и переминаться с ноги на ногу. С обретенной смелостью пришло и осознание. Гонка вооружений с недружелюбным миром начнется не в будущем. Холодная война стартовала в тот момент, когда он впервые очнулся в своей комнате с черной картой. Сейчас, когда противозаконное обогащение становится все более очевидным, остается только вдавить педаль в газ, продолжить наращивать силу и влияние, чтобы голодные волки, почуявшие кровь, обломали клыки о крепкую шкуру, а лучше, чтобы напоролись на острые рога. На рынке в будний день все так же шумно и оживленно, как в выходные. Особенно порадовало зрелище толпившихся возле пустых прилавков людей, на которых товары обычно раскладывал он. Покупатели доставали бабу Зину вопросами о том, куда подевался драгоценный источник дефицитной продукции, слухи о которой уже разлетелись по всему городу. У многих детей во дворах появились высококачественные игрушки, от пружинных пистолетов до трансформирующихся в роботов машинок. Самые большие счастливчики собирали вокруг себя целые стада спиногрызов, показывая игровой процесс на приставке Subgame, иногда даже делясь со сверстниками. Подростки заслушивали до дыр купленные, или полученные в подарок от родителей, плееры, которым не нужны батарейки. Поставил на зарядку, 20 минут, и все, музыка готова к бою. Потрясающая технология. Что уж говорить о статусных электронных часах, способных привлечь внимание даже в самой конкурентной среде общак. Девушки и женщины щеголяли по городу с новыми сумочками, шарфиками, туфельками, клатчами, бижутерией и многими другими элементами модного гардероба. А дома показывали кружевное нижнее белье перед любимыми. Мужчины, несмотря на возраст и серьезность, радовались больше прочих. Их игрушки в виде инструментов на все случаи жизни вжикали, сверлили, пилили, вкручивали и забивали все, до чего только могли дотянуться загребущие руки. В тяжелое для страны время, когда даже при наличии денег люди попросту не могли ничего купить, товары онлайн-магазина стали отдушиной. Они заполнили огромный пробел на рынке, хотя заполнили, сильно сказано, скорее плюхнулись в бездонную яму и растворились. Чтобы по-настоящему повлиять на рынок, нужны миллионы и миллионы продукции по всему Союзу. И Паша, благородной души человек, готов помочь согражданам. Ведь они, в свою очередь, обещали помочь ему озолотиться. Не в силах подавлять оскал, как у извращенца трусонюха, он отвечал кивками на приветствия продавцов за прилавками. Торгаши были свидетелями невероятного экономического успеха. Люди на рынке относились к экстраординарному юноше с большим уважением и еще большей завистью. Чтобы не стать жертвой голодных до товаров покупателей, донимавших бабу Зину, Паша заскочил в один из прилавков. «Здравствуйте!» Поздоровавшись с продавцом ковров с ближневосточной внешностью, Паша добродушно улыбнулся. Однако, несмотря на вежливость, внушительные габариты и острый взгляд заставили собеседника сглотнуть. «Вы не поможете мне собрать других продавцов на серьезный разговор? Сообщите, что есть чрезвычайно выгодное предложение, которое, по крайней мере, в 10 раз экономически более рентабельное, чем торговля здесь собственными товарами. Это предложение касается и вас». Замерев в некотором замешательстве, торговец коврами быстро протрезвел и усиленно закивал. «Да, дорогой, конечно. Секунду подожди, я всех приведу». Засуетившийся мужчина с короткими, но пушистыми бакенбардами, кудрявыми волосами и худощавой внешностью Авраама Линкольна выбежал из-за прилавка. «Никуда не уходи, сейчас Азизхан вернется». Не ожидавший такого энтузиазма, Павел сел на единственный деревянный стул, преисполненный ожиданием. Секунда, конечно, смелое заявление, но Азизхан управился и правда быстро. Меньше чем через 3 минуты Паша уже стоял напротив десятков продавцов, оставивших прилавки без присмотра, или в лучшем случае, на помощников. Всем не терпелось узнать, что же такого предложит недавно взошедшая звезда рынка. «Уважаемые коллеги», окинув взглядом смиренную толпу, собравшуюся за прилавками, Паша растянул губы в улыбке. «Вы можете не знать меня лично, но, полагаю, осведомлены, насколько я охрененный продавец, и насколько охрененны мои товары». Торгаши, несмотря на самовлюбленное представление Павла, никак не отреагировали. «Все верно, парень не просто соответствовал, он превзошел параметры охрененности, так что пусть самоотсасывает со спокойной душой. Нам то что, не жалко, и чтобы сделать мир лучше, но в основном, чтобы какать в золотые унитазы, я решил поделиться охрененностью со всеми». От заявления Павла продавцы поморщились, но все же обратились вслух. «Предлагаю не всем, только самым смелым и решительным, тем, кто гонится за светлым бедующим, стать распространителями моих товаров, не только в Горьком, но и в других городах. Оговорюсь, все товары произведены мной. Это не импорт, а значит, торговля не является нарушением закона». По толпе пронесся ропот. Продавцы обменивались недоверчивыми взглядами, чувствуя, что перед ними открываются двери в новый мир. Только слепые не видели неоспоримый потенциал его бизнеса, который вырос в геометрической прогрессии за столь короткий промежуток времени. Они лично засвидетельствовали поразительный успех Павла и понимали масштаб озвученного предложения. Миллионы и миллионы прибыли. Разумеется, большая часть людей не поверила в оговорку. «Если ты делаешь товары сам, то и налоги тоже платишь». Тучная женщина, с бидонами, которых хватит на 10 грудей поменьше, уперла руки в бока. Она не собиралась связываться с криминалом и не просто из-за опасений, но и из-за приличного сельского воспитания. Хорошему человеку много для жизни не надо, хлеб, соль, да кнут, главное не лезть во грех, налоги. Паша задумчиво потер подбородок. Он не сильно разбирался в законодательстве, которое менялось год от года, но имел общее представление. Налоги на предпринимателей возлагались огромные, официальные – около 13-20%. Но все менялось с ростом суммы заработка, и чем больше выручка, тем плотояднее налог. Из истории о предпринимателях СССР Паша слышал, что доходило до больного. Государство забирало 90% всей прибыли. Налог на прибыль, налог с оборота, налог на фонд оплаты труда колхозников, налог на прирост средств, направляемых на потребление, налог на доходы. Я обязательно начну платить все это, как только исполнится 18 лет, и солнце погаснет. Последнее он добавил про себя. Какая чушь, платить столько денег тем, кто всячески пытается помешать мне зарабатывать деньги. Я ж не мазохист. Повторюсь, мне нужны смелые и решительные торговцы, которые гонятся за светлым будущим, а не топчутся на рынке, побираясь жалкими крохами. Все, кто из тщедушных, свободны. Паша не собирался тратить время на обработку трусливых элементов. Даже если они согласятся колесить по Союзу, толкая нелегальщину, рано или поздно сами пойдут в милицерню с повинной. Слабаки не выдерживают давления. Они просто не приспособлены для жизни в стрессе, а торговля, тем более такая, является огромным стрессом. Наблюдая за тем, как толпа, предполагавшая полную нелегальность и опасность предлагаемой деятельности, рассасывается, Паша сосредоточился на немногих оставшихся. Для вас, людей с остальным звоном меж ног, есть два предложения. Первое, вы покупаете у меня товары по низким ценам, точнее тем, по которым я их продавал здесь на рынке. Затем делаете наценку, но не больше 7%, и распространяете в других городах. Второе, становитесь моими представителями, получаете товары бесплатно, и продаете в других городах, забирая при этом 5% стоимости. Говоря все это, Паша больше рассчитывал на первый вариант. Он гораздо безопаснее, ведь расчет происходит на месте, вне зависимости от успехов продаж представителя. К тому же исключаются такие факторы, как конфискация товаров милицией, ограбление бандитами, побег самого представителя с деньгами, случайное попадание в эпицентр битвы эволюционистов и многое, многое другое. Вы должны знать, за последний день я заработал почти 400 тысяч рублей. На рынке Горького, небольшого города, 5% это 20 тысяч рублей в день. А учитывая уникальность моих товаров, о сложностях продажи речи и быть не может. Поначалу оставшиеся все еще пребывали в сомнениях. Однако когда прозвучала сумма в 400 тысяч, а затем 20 тысяч, обещанных им, головы опустили. Лишь звон монет наполнял черепные коробки, перекрывая осторожность и опасения. Гепард умирает от того, что самозабвенно гонится за добычей, не замечая препятствий, а люди от того, что необдуманно охотятся за выгодой. Глава 62. Демонтаж. 14 человек, ровно столько подписалось на авантюру Павла, и только трое решились стать торговыми представителями. У них попросту не было денег для покупки большого количества товаров. Остальные договорились расстаться с наличностью и самостоятельно заниматься продажей в других городах. Разница в 5 и 7% не такая уж большая, на первый взгляд. Но когда речь заходит о крупных суммах, это словно небо и земля. Дополнительные 5-10 тысяч заработка в день стоили риска. Что касается рисков, не окупиться. В продукции Павла все были уверены. Многие торгаши и сами тайком, через третьих лиц, скупали некоторые изделия, чтобы распродать на других рынках. Теперь в этом нет необходимости. Появился самый прямой поставщик. Ко всему прочему, без тотального контроля в другом городе, можно сделать наценку и больше 7%. Откуда Павел узнает об этом? Разумеется, виновник торжества обо всем догадывался, но его мало волновали мелкие мыслишки торгашей. Ну, навесит 10% наценки, так рано или поздно правда всплывет, и поставки прекратятся. Место старых дистрибуторов займут другие, с правильной наценкой, и конкуренция вытеснит жадных идиотов. Саморегулирование рынка довольно неплохо работает, когда речь заходит о массовом распространении. Тем же днем Паша, в поместье Егорова, заказал товаров на сумму 300 тысяч рублей. Мишеня и Витя, словно китайские рабочие, отсортировали и сложили все в сумки, получив по 500 рублей каждый. Подростки были счастливы, как был счастлив и Павел, нажившийся на нелегальном детском труде. Почти четверть товаров он продал на месте, подъехавшим к вилле торгашам. Мало кто мог позволить себе потратить больше 30 тысяч за раз. Не каждый бизнес успешен, но благодаря займам у доверенных коллег и родственников, они все же осилили большие покупки и до отвала набили личный транспорт. Паша с одноразовой сделки заработал более 700 тысяч, чем довел утрудившихся одноклассников до полуобморочного состояния. Они заработали по 500 рублей, а друг в 1400 раз больше. Разумеется, большая часть суммы должна пойти на оплату товаров неизвестному поставщику, однако разница сумм все равно поражала, и личная выручка парня должна превышать 100 тысяч. Если бы они знали, что себестоимость проданных товаров едва ли составляет 75 тысяч, кто знает, может, статистика суицидов Советского Союза была бы попорчена двумя подростками. Взволнованные торгаши разъехались. Если бы не запрет на реализацию в Горьком, они бы уже ломанулись на рынок. Однако вместо них туда отправилась супружеская пара Зелендиновых, ставших представителями Павла. Чрезвычайно похожие друг на друга, словно близнецы, супруги, получили товаров на сумму 40 тысяч, а завтра должны вернуть 400, с 5% оговоркой. От такого требования муж с женой ощутили чрезвычайно серьезное давление, но ровно до тех пор, пока не начали раскладывать товар на рынке. Оголодавшие покупатели, два дня не видевшие Павла, накинулись на продукцию словно сумасшедшие. Некоторые бежали домой, передавать новости о возвращении неожиданно пропавшей импортной лавочки. Еще двое представителей были отосланы в Дзержинский Владимир, в сопровождении охраны. Не то чтобы нет доверия к незнакомым людям, занимавшимся куплей-продажей. В любом случае, сегодняшний вечер Павел провел в счастливом настроении, пригласив на ужин в ресторане друзей. С широкой руки он оплатил счет, однако даже так не получил особой признательности. Гады заработали по 500 рублей за день, просто раскладывая товары. Люди в Союзе и мечтать об этом не смеют, а они недовольны, неблагодарные. Плотно поужинав, Паша вернулся домой, но лишь за тем, чтобы предупредить родителей об отъезде на дачу. Карина с Сергеем, на удивление, не сопротивлялись. Они явно были озабочены какой-то проблемой, но на вопрос сына просто отмахнулись и отправили заниматься неведомо чем за город. Отыскав таксиста Вениамина, который по счастливой случайности оказался все тем же, что подвозил его до садового товарищества раньше, Паша добрался до дачи. Поздним вечером, зато со светом, генерируемым вентиляторами, он принялся создавать видимость производства реализуемой продукции. Сначала по полу были разложены десятки товаров, ранее проданных на рынке, затем, с заказом инструментов, набор отверток, ножниц, ножей, пассатиж и многого другого, начался массовый демонтаж. Каждый товар, от электронных часов до женского нижнего белья, был вывернут наизнанку и разобран до винтиков. Жопа. Вот и вся мысль о том месте, куда Паша попал после описи деталей каждого товара в большой ежедневник. В одном только кассетном плеере более полусотни мелких деталей. Часть в современном мире никто никогда не производил, не говоря уже о микро-USB-порте зарядки. Литий-ионные аккумуляторы не существовали в 88 году. По крайней мере, в родной реальности Павла, да у него даже нет доступа к литию, чтобы самому придумать технологию подобных аккумуляторов. И словно этого недостаточно, на микропроцессорах, корпусах, этикетках и многих других составных элементах товаров стояли логотипы и маркировки разных компаний. Как все это можно подделать? В полной безнадеге, сидя посреди тысяч деталей, Паша покачал головой. Он должен попытаться, а если не сработает, всегда можно применить силу. Пусть сколько угодно сомневаются в происхождении товаров, если выхватит по башке, докапываться перестанут. Глава 63. Итоги безумного режима. Последующие полторы недели Паша провел в сумасшедшем режиме. Утром в школу, с попыткой параллельно учебной программе осилить заказанные через черную карту книги. Станкостроение, текстильная промышленность, микроэлектроника, робототехника, коллоидная химия и многое другое, необходимое для подделки производства. После уроков, покупка товаров, сортировка при помощи друзей, распределение между торгашами и составление бухгалтерии. Затем 2 часа усиленных тренировок с Расулом Абдулрашидовичем для освоения навыков боевого самбо. Научиться управлять собственной силой, В перспективе возможной конфронтации с правительством, важная задача. С окончанием тренировок Паша ненадолго заскакивал домой, отмечался перед родителями и рвал на дачу. Так как времени катастрофически не хватало, он нанял в качестве личного водителя таксиста, Вениамина. Хотя это и противозаконно, кому какое дело. Волга уже устала глотать трупы, его авторство. На даче Паша организовывал пространство под производство всего, что вообще мог создать. Одежда, сумочки и нижнее белье распарывались на лоскуты и сваливались в кучу рядом со швейными машинами, нитками и похожей тканью, заказанной из онлайн-магазина. Электронные часы, кассетные плееры, проводные наушники, шуруповерты – все это лежало на столах, наполовину демонтированное. Запчасти покоились рядом с паяльными станциями, платами, чипами, оловом, канифолью и другими инструментами, необходимыми для производства. Снаружи дома, под навесом, собраны токарный, фрезерный, гриндерный, прессовочный и гравировальный станки. Каждый стоил больше 100 рублей, однако запчасти к ним продавались дешевле. Паша закупил все необходимые комплектующие и кое-как собрал все до рабочего состояния. Также он сконструировал 3D-принтер для создания пластиковых деталей. Иначе объяснить коробки и сложные корпусные элементы попросту невозможно. Он заморочился настолько, что даже начал пробовать самостоятельно производить каждый товар, и потихоньку освоил создание около трети из них. Остальные мог сделать либо наполовину, либо почти все самостоятельно, но требовалась слишком тонкая работа, с которой могли управляться только роботы. Детали последних он тоже заказал, однако пока не собирал, так как не знал даже основ программирования. Работа по созданию псевдопроизводства длилась до позднего вечера, а затем наступал черед настоящих тренировок. Титанит, плюс тяжести, плюс глефа, плюс манипуляции кремнием, равнялось 4 часам потного гачимучи. Паша по-настоящему истязал себя, за первые 3 дня дойдя до таких физических кондиций, что капсула чудо-лекарства уже перестала давать прежний эффект. Пришлось увеличить дозу. Контроль кремния становился все сильнее, позволяя манипулировать целым облаком темно-серого неметалла. Но что более важно, усиление элементальной близости привело к тому, что Павел научился манипулировать соединениями кремния, в том числе распространенным песком, являющимся оксидом данного элемента. Песок значительно прочнее чистого кремния. При достаточном уплотнении, в совокупности с вращением, он обладал свойствами мощного абразива. Песок пока не мог прессоваться в гигантские сверла и диски, способные разрушать здания, но уже способен был пробурить небольшое деревце насквозь. Самыми трудными, в плане достижения эффективности, оказались тренировки с глифой. Оружие слишком специфическое, и мануалов по его использованию попросту нет. Паша купил через онлайн-магазин исторические книги по средневековому фехтованию, однако и там самое близкое – алебарда. Причем показывались методы боя ею в строю. Самым большим помощником в освоении глефы стали книги по кунг-фу, где ушуисты обращались с палкой бой и копьем. Однако большая часть была даже не на английском, а на китайском, что усложняло тренировки. Приходилось обучаться по картинкам и потихоньку, используя русско-китайский словарь, переводить текст. Итогами за 1,5 недели стало то, что Паша набрал 15 килограмм сухой мышечной массы. Физическая сила увеличилась почти в 5 раз, превратив его в настоящего супермена, ну или около того. По крайней мере, поднять легковушку он смог с 3-й попытки, да и то чуть спину не надорвал. Масса свободно контролируемого кремния достигла 30 килограмм, что не слишком впечатляет, но объем довольно внушительный. Перекрыть врагам обзор песчаной бурей уже можно. С глифой получалось обращаться довольно свободно. Крутить-вертеть в руках, пожалуйста, кинуть и притянуть обратно контролем находящегося внутри кремния, тоже легко. Нанести элементарные удары с сокрушительной силой, не вопрос. Но вот общая координация хромала. Паша не был похож на китайских мастеров из фильмов, бегающих по стенам и одновременно атакующих копьем по всем 4 сторонам света. Что касается заработка, денег навалом, Паша не смог преодолеть 100-рублевую категорию только потому, что торгаши предпочитали закупать дешевые товары, которые намного легче продавать и перевозить. Однако, за 1,5 недели все же удалось выкроить из выручки свободный 1 000 000, который не повлияет на последующие закупки. Иными словами, этот 1 000 000 просто для того, чтобы преодолеть категорию и получить новый подарок от черной карты. Глава 64. Задачка. Коновалов, может, отвлечешься от своей книги и посвятишь немного времени нам? Герасим Пантелеевич, учитель алгебры и геометрии в старших классах, гневно уставился на последнюю парту второго ряда. Там, позади всего 11-го А, словно слон, вписанный в посудную лавку, сидел огромный парень, 2 метра ростом, 115 килограмм весом, с мускулатурой, выпирающей из чрезвычайно дорогого серебристого костюма, и темно-каштановыми волосами, зачесанными назад. Выглядел молодой человек, с квадратной челюстью, и чрезвычайно резкими чертами лица, будто вырубленными в камне, опасно, и это если сильно преуменьшить. Даже с решительным характером Герасима Пантелеевича, пытавшегося вылепить из взбалмошных детишек полезных обществу граждан, совсем не хотелось лезть к нему. Но что поделать, при оценке которого в последние дни сильно улучшились, игнорировал не только учеников, но и учителей. Возмутительное поведение, плохой пример, его необходимо просечь, причем наглядно. Слушаю. Паша, отложивший книгу по программированию ЧПУ станков, ответил грубо. И дело тут не в личной неприязни, оно в понизившемся голосе, а также мрачном темпераменте, появившемся в результате полуторанедельного безумного режима. Титанит восстанавливал нервную систему и выносливость, так что темных кругов под глазами нет. Однако общая ментальная усталость продолжала накапливаться, делая его все более раздражительным. Весь класс затих, повернув обескураженные тыковки к парею. Таким тоном с учителями не то, что в Союзе, даже в России, до 2010-х, мало кто разговаривал. «Слушаешь уж, надеюсь», — возмутился Герасим, поправив поблекший от износа галстук, а также приведя в порядок коричневый пиджак, на котором катышек больше, чем звезд на небе. Самодовольный вид одиннадцатиклассника выводил из себя. В воспоминаниях сразу всплывал образ Петьки Кузнецова, главного хулигана и задиры школы. Но он больше не тот слабый Герасим, которого можно схватить за шкирку и бросить в лужу, как какого-то кота. Он, педагог, к доске Коновалов. Быстро. У меня для тебя есть пример. Отвернувшись, преподаватель начал громко и гневно стучать мелом по доске, вырисовывая довольно короткое условие задачи. Следователю, за каждое раскрытое дело, дают премию. За первое 1 копейку, за второе 2 копейки, за третье 4, за четвертое 8, и так далее. К концу года следователь в премиях получил всего 655 рублей 35 копеек. Сколько он раскрыл дел за этот год? Паша, уже собиравшийся встать, расслабился. С такими примерами нет необходимости лишний раз напрягаться. Лучше продолжить чтение. То есть нужно просто рассчитать количество элементов в геометрической прогрессии, конечным числом которой является 65535. Едва Герасим Пантелеевич закончил писать и отошел в сторону, с задних рядов донесся грубый голос. Что ж, это элементарно. Из условий выходит, что знаменатель прогрессии равен 2. Подставляем его, и конечный элемент в формулу суммы геометрической прогрессии, и на выходе получаем количество элементов, равное 16. Ответ. 16 раскрытых дел за год. Разобравшись с детской задачкой, Паша вновь развернул перед лицом книгу и откинулся на крошечную спинку стула, едва ли перекрывавшую половину талии. На самом деле он не был таким здоровым, ну не настолько. Просто в костюм, как и в несколько других повседневных наборов одежды, вшиты кевларовые подкладки, а на самых важных участках, груди и спине, внахлёст установлены пластины из высокоуглеродистой стали. Разумеется, со сталью есть свои проблемы. Помимо редкого звона и шарканья при ходьбе, пластины сильно растягивали под своим весом костюм. Пришлось заказать в ателье специальные каркасные корсеты для увеличения прочностных характеристик одежды. Если бы не огромная физическая сила, то и вес бронепластин тоже стал бы камнем преткновения. Со временем Паша привык к особенностям стали, однако охранникам вес подобных жилетов не подходил. Лучшим вариантом для них служили керамические пластины из карбида кремния. О чрезвычайно твердом соединении углерода и кремния Павел узнал, когда через учебник химии 2017 года выпуска изучал свойства элемента, с которым у него родство. Оказалось, именно такую керамику рекомендовалось использовать в мануалах, приложенных к тактическим жилетам из онлайн-магазина. При попадании пули чрезвычайно прочные пластины разбивали ее оболочку, а находящийся позади кевлар улавливал уже не целый снаряд, а лишь осколки, что сильно повышало защитные свойства бронежилетов. Металл работал так же, но он тяжелее, неудобнее, да и больше по размеру. Получить карбид кремния в домашних условиях довольно сложно даже с доступом в онлайн-магазин. Но Павел уже задумывался о том, чтобы собрать высокомощную электрическую печь сопротивления и получить немного карбида кремния путем карботермического восстановления кварцевого песка. Безопасность охраны из-за их постоянных разъездов по городам и участившихся столкновениями с бандитами требовала повышенного внимания. Пока Паша вчитывался в руководство по написанию простеньких программ на Линуксе, омертвевший класс потихоньку ожил. Словно лягушки, оттаившие по весне, они медленно начали двигаться. Герасим так и вовсе усиленно прокачивал кровь через тело, становясь все более бардовым. Когда отвечаешь, нужно встать. Полушипя, преподаватель алгебры и геометрии быстро подошел к бестактному ученику. «А я сказал тебе идти к доске. Дай сюда». Взбесившись от того, что парень игнорирует его, Герасим попытался вырвать из рук книгу, однако был перехвачен за запястье массивной ладонью. От плотного хвата, сравнимого по силе с гидравлическими клещами, предплечье учителя хрустнуло. Задача решена. Паша поднял холодный взгляд, заставив мужчину мгновенно сбросить красноту и побледнеть. Попытки вырвать руку были тщетны, Герасим заболтался словно мартышка, чья конечность угодила в пасть крокодила. Продолжая гребаный урок, вкратчиво донеся собеседнику простую мысль, Паша расслабил пальцы. Дергающийся Герасим опрокинулся на парту соседа. Пострадавшие ученики быстро вытолкнули преподавателя, и тот, словно облитый ушатом помоев, поправил старый костюм и буквально вылетел из кабинета. Глава 65. В кино, зря ты так с Герасимом Пантелеевичем. Витя Фомин, подсевший на освободившуюся соседнюю парту, с укором смотрел на парея. Урок алгебры преподаватель так и не довел до конца, удалившись куда-то, вероятно, в учительскую. А на перемене ученики не разбредались, так как следующий урок физики пройдет в этом же кабинете. Он, хороший педагог, хоть и строгий, одноклассники, общавшиеся неподалеку, были согласны с Витей. Однако вмешиваться в чужой разговор не торопились. Слишком плохо они знали парея нынешнего парея, который помимо чудовищных физических метаморфоз, претерпел разительные личностные изменения. Из озорного нескладного парня, он становился все более замкнутым и мрачным, агрессивным и жестоким. Подобные тенденции появились чуть больше недели назад. Продолжавший перелистывать последние страницы книги Павел не удосужился ответить. Пустая трата внимания и калорий. Тут вдруг вмешался Мишеня, который за полторы недели тренировок смог сбросить почти 5 кило, и немного утянуться в физиономии. «Паш, да че с тобой такое?» Миша сильнее всех ощущал изменения друга, но на все вопросы тот просто отнекивался, говоря, мол, все в норме, продолжаем фестинговать мир. Но Репчатый точно знал, дело нечисто. «Не знаю, Мишеня». Со вздохом Паша отложил книгу и повернулся к другу детства. «В последнее время меня прям корежит. Хочется оторвать кому-нибудь башку и затолкать ее в места не столь ароматные. Может, недосып, стресс, а может...» Паша не закончил. Он и сам замечал за собой изменения, которые списывал на отсутствие нормального отдыха. Однако часть подозрений падала на титанит. Принятие капсул, похоже, увеличивало не только силу, но и гипертрофировало нелицеприятные черты характера. Самое главное, личностные изменения Павлу чрезвычайно нравились. Он чувствовал себя увереннее, сильнее, умнее, лучше. И не собирался становиться прежним, разве что с замкнутостью нужно поработать, она торговцу ни к чему. Услышав агрессивные замечания Павла, одноклассники поежились. Уж кто-кто, а он мог оторвать голову и засунуть куда не надо. Миша, чтобы отвлечь мрачного друга, достал из портфеля газету и положил на стол. Смотри, что вчера произошло. Нападение робота Iron Moon на поселок рядом с Арзамасом. 12 человек погибло. Как только Мишеня сообщил содержание газеты, одноклассники неподалеку тут же столпились над партой, желая собственными глазами все увидеть. Класс загудел, раздражая чувствительный слух Павла. Мишеня этого не замечал, расстроенный смертью сограждан. Этот американский урод, Нил Армстронг, совсем с ума сошел. Нужно послать на Луну ядерную ракету и разбомбить гада. Паша, отвлеченный от чтения, собирался сиронизировать, мол, если бы могли, уже давно бы сделали. Однако на полуслове замер с задумчивой физиономией. Поселок, случаем, не Саров или не Первомайск называется. Паша подозрительно посмотрел на закадычного друга. В памяти всплывали рассказы из детства о закрытых поселках, в которых разрабатывали ядерное оружие для советской программы. Вплоть до становления Российской Федерации, это были невыездные населенные пункты, не отмеченные на картах. Может ли быть так, что роботы Iron Moon целенаправленно ищут в Горьком и окрестностях что-то, связанное с ядерной программой? Тут не написано. Мишеня, конечно, тоже слышал о закрытых поселках, как и многие другие жители Горьковского района, а потому сразу понял, к чему клонит друг. Но ведь не могли о секретных объектах писать напрямую в газетах, верно же? Ты думаешь, нас это не касается? Паша не стал совать нос, куда не следует, набираясь новых проблем. С существующими бы как-то раскидаться, а друг, пытавшийся отвлечь и успокоить его новостями, только обострил ситуацию. Неожиданно шумные подростки, громко обсуждавшие происшествие, замолкли. К задней парте подошла Катя Демченко. Неизменно равнодушное лицо, сопровождавшее все социальные взаимодействия девушки, выглядело нервозным. «Можно тебя на минутку?» Обращаясь на глазах у одноклассников к парею, девушка чувствовала себя не в своей тарелке, но все же решилась подойти. «Всего меня, или можно обойтись конкретной частью тела?» Паша, захлопнув книгу, улыбнулся впервые за долгое время. Будущая социопатка, как и Игорь, являлись отличными источниками положительной ЦИ. Поболтать с ними всегда приятно. Если да, то минутой дело не ограничится. Меня хватит, по крайней мере, на три. Поговорить. Нужно просто поговорить. Закатив глаза, Катя покинула общество возмутительного парня и серой подтанцовки в виде одноклассников. В душе сожалея, что вообще затеяла такую глупость. Пожав плечами, Паша грузно поднялся, отчего стул под ним жалобно скрипнул, сбрасывая напряжение. Когда парень ушел, Витя Фомин быстро сел на его место и открыл бесхозную книгу. Невероятное увеличение мускулатуры парня волновало всех вокруг, но отличника больше беспокоили умственные способности, возросшие в экспоненте за чрезвычайно короткий срок. Английский, столкнувшись с текстом на другом языке, Фомин попытался прочитать несколько предложений. Однако помимо иностранного языка, книга содержала сугубо технические формулировки, из-за чего понимать ее без определенных знаний чрезвычайно тяжело. Да что с ним такое происходит? Глава 66. Неприятная весть. Катя нервничала. Стоя напротив двухметрового парня, огромного как скала, любая девушка почувствовала бы то же самое, но не она. Как самая красивая девушка школы, из благородной и обеспеченной семьи, с лучшим воспитанием и превосходной успеваемостью, у снежной королевы имелись все козыри в рукаве, все причины быть уверенной и независимой. Однако парень, с неказистым лицом и взбалмошным характером, за считанные дни перевернул ее мир. Павел был бывшим социальным неудачником, балагуром и шутом, но за последние две недели претерпел потрясающие изменения. Из серого долгоносика он превратился в золотого льва, с неиссякаемой харизмой, и что более странно, он стал выдающимся атлетом, затмив спортсменов не то что школы, но и всего мира своими кондициями. Подобные изменения вызывали много вопросов, и также привлекали много внимания. Девушки начали охаживать принца из болот, однако тот, ко всеобщему неудовольствию, проявлял признаки влюбленности в Катю. По крайней мере, первые дни он раз за разом появлялся рядом, возмутительными фразами ввергая спокойный разум в бурю, и уходя, словно ничего и не было. Для размеренной жизни Демченко это стало ядом, но ядом приятным, занимающим все мысли. Полторы недели назад парень, добивавшийся ее, вдруг перестал обращать внимание не только на нее, на всех вокруг. Он замкнулся в себе, погрузился в чтение книг, не относящихся к школьной программе, и начал прогуливать занятия. Катя не знала, в чем дело, но все равно чувствовала себя брошенной. Борясь с гордостью, она решила первой пойти на контакт. Это, не зная, как подобрать слова, Катя встала на место среднестатистического парня, пытавшегося завязать правильный разговор с девушкой. «Может, сходим вечером в кино?» Собравшись с духом, девушка ударила прямо в лоб. Павел удивленно вскинул брови, но лишь на мгновение. Его спокойная реакция мгновенно сокрушила уверенность девушки. «Очень мило с твоей стороны, но...» Паша с улыбкой собирался дать отказ. Ему не хватало времени на сон, какие к черту свидания. Да еще за поцелуй, с попорченной репутацией, давно выплачен. Паша побыл личным психотерапевтом, сходил на свидание, угостил мороженкой, так что в будущем Катя могла и не стать социопаткой. Как говорится, чем смог, тем помог. К чему продолжать общение? Однако, подумав о последних прожитых днях и паршивом настроении, Паша все же позволил себе один выходной. Хотя почему бы и нет, где ты живешь, я знаю. Зайду вечером и сходим в кино. Легкомысленное отношение парня заставило Катю заскрипеть зубами. Ранее она считала самоуверенность Павла фальшивой, а перемену поведения восприняла как попытку игры с ее чувствами. Мама предупреждала о таких парнях, играющих в хитрую игру, но данная ситуация отличалась от описанных ею. Неужели возмутительный гад и правда не испытывает к ней любовных чувств, а все случившиеся – лишь веселое времяпровождение для него? Мама говорила, что все мужчины неблагонадежны и не стоят переживаний, а я, глупая, не верила. С момента, когда Павел перестал обращать на нее внимание, Катя проводила бесконечное количество часов, размышляя и пытаясь найти ответ на главный вопрос. Что же произошло? Все эти годы она привыкла к вниманию и восхищению, и вот в какой-то момент ее самолюбие выбросили на помойку. Но Катя была не из тех девушек, что плачут в подушку. Она собиралась разобраться во всем здесь и сейчас, пусть даже спустя полторы недели. Сегодня вечером я все разузнаю. Больше не будет никаких недомолвок и бессонных ночей из-за какого-то самовлюбленного идиота. Поговорив с девушкой, которая оказалась очень немногословна, но продуктивна в своей скупой речи, Паша продолжил следовать налаженному графику. Уроки пролетели с книгами в руках, затем на такси, ожидавшем на заднем дворе школы, в виллу Егорова с Витей и Мишиней. Покупка товаров, фасовка, руками товарищей и тренировка с Расулом Абдулрашидовичем. Из-за того, что силы слишком неравны, тренер показывал приемы на Богдане. Паша, в свою очередь, отбортовал их на двухметровом бетонном столбе, толщиной в 60 сантиметров. Бросать полуторатонную елду, неудобную в обхвате, запарно, но эффективно. Вероятно, поэтому все порно-актрисы в прекрасной форме. Паша чрезвычайно быстро прогрессировал в борцовской технике, а также ударной, разбивая кулаками и голенями, локтями и коленями бетонных германов. Правда, это все же не живые люди, и сдачи, как говорится, не дают. Но живые люди подобного испытания бы попросту не выдержали. После тренировки Паша собирался заскочить домой, переодеться, перехватить чего со стола и отправиться на дачу. Однако в квартире его ждали неприятные новости. «Вы не на работе?» Обнаружив обоих родителей за столом, уставленным по-праздничному роскошно, Паша удивился. «Сегодня какой-то особый день, осенью праздников не то чтобы мало, просто отмечают их обычно всякие извращенцы, а до его дня рождения еще около двух недель. А, нет, я просто». Отца явно смутил вопрос, однако на выручку пришла мама. «Я же еще с позавчера твержу, что приедут родственники». Карина, замерев у разделочной доски, с ножом и половиной огурца, нервно улыбнулась. Хотя она-то с оружием, нервничать полагалось остальным. «Дядя Олег с семьей, в кои-то веки, к нам в гости собрался». Паша нахмурился. Ему и правда об этом говорили? Может, пропустил мимо ушей, пока бегал туда-сюда по делам? Но что более важно, дядя Олег. Паша прекрасно помнил родного брата отца, хоть и не часто виделся с ним. Выродок, со своей поганой семейкой, проживал в Подмосковье, и перед его 18-м днем рождения, действительно приезжал в гости. Но не чтобы поддержать родственные отношения, а за деньгами. Олег занял у брата крупную сумму, которую тот копил на покупку автомобиля. Жирный кусок дерьма планировал открыть свой собственный кооператив по производству карандашей, и даже открыл. Но, что неудивительно, дело не пошло. Сотрудники разбежались, энтузиазм основателя поутих, а отцу, к тому времени потерявшему работу, деньги никто не вернул. Это не вся история. Сергей не смог нормально устроиться в Горьком. Он отправился к брату, в Подмосковье, однако тот даже в квартиру пожить не пустил. В чем там было дело, Паша не знал. Однако через неделю после отъезда отец вернулся домой, мрачный и неразговорчивый. С тех пор началась черная полоса для их семьи. Сергей перебивался на подработках, растеряв все здоровье, и вскоре умер на больничной койке. А позже ушла и мать. «Эта гнида теперь приедет к нам в дом и будет жрать с нашего стола». Глава 67. Коновалова из Подмосковья. «Ха-ха, а вот и вы, Олежа, сколько лет». Как только двери квартиры распахнулись, а на лестничной площадке обнаружилась семья из трех человек, Сергей радостно воскликнул. «Серега, родной». Внутрь первым ввалился коренастый мужчина, со сросшимися бровями и весьма внушительным пузом. Он крепко обнял Сергея, радостно растирая его спину похожими на сосиски пальцами. Олег, в волосах которого время оставило отпечаток седины, удерживал младшего брата, словно китаец подушку кошка девочки. Двоих мужчин жизнь раскидала по разным городам, однако они смотрели друг на друга, будто и не расставались вовсе. Будто только вчера гоняли во дворе футбольный мяч, придумывая свои собственные правила большому спорту. Следом в квартиру вошли женщина и молодой парень. Особа выглядела лет на 40, с норковой шубой и того же пошива шапкой, хотя на улице вроде не зима. Мария, в маникюре и блеске золотых украшений, с приличным избыточным весом, дополняющим картину, выглядела как барыня. Вот только благородных кровей в ее линии не прослеживалось, разве что свиньи породы дюрок. А юноша, сын семейства Коноваловых из Подмосковья, обладал настолько тупым взглядом, что им впору гвозди забивать. Хотя одет пухлый парень модно. Белая спортивная куртка с фиолетовыми полосами, широкие штаны с резинкой у стоп, белые кроссовки, а в дополнение ко всему плеер, торчащий из кармана. «Марина, рада тебя видеть». Как хозяйка, Карина поспешила поприветствовать сношенницу, с легкой нервозностью следя за ее оценивающим взглядом. Женщины виделись всего три раза, но ни один нельзя назвать приятным опытом. Каждый раз общение перерастало в соревнование, у кого что лучше. Муж, сын, квартира, одежда, подруги и далее по списку. «Карина, как ты похорошела!» Со скупой улыбкой сделав комплимент, Марина огляделась. «У вас что, нет прихожей мебели?» Барыня сразу обратила внимание на бедную прихожую, где вместо мебели к стене прикручены простые крючки, а обувь так и вовсе ставилась на коврик. Маленькие свиные глазки словно проникали сквозь предметы, составляя пренебрежительное суждение о положении дел в доме. «Иначе как бы вы сюда протиснулись?» Заметив смущение матери, Паша, вышедший к гостям, не преминул возможностью съязвить. Он переоделся в простой спортивный костюм из трикотажной ткани, достаточной тонкой, чтобы плотно облегать бугрящиеся мускулы. Не было и попытки как-то наладить отношения. Он-то знал, какие уроды эти родственнички, но родители ни сном, ни духом. Для отца Олег – самый близкий родственник и любимый брат. Если бы не это, Паша вообще не стал бы разговаривать. Просто скинул бы троицу с окна третьего этажа. Всегда хотелось посмотреть, как вживую разбиваются насмерть толстяки. Они хоть немного пружинят, или как все. Появление двухметрового накачанного парня с суровым лицом и мрачным взглядом заставило подмосковных оторопеть. Олег перевел вопросительный взгляд на брата, и тот поспешил развеять неурядицу. «Пашка, не груби». Строго посмотрев на сына, Сергей снова улыбнулся ошеломленным родственникам. «Пашка!» – одновременно воскликнули упитанные супруги. Даже флегматичный сынишка Артем поднял маленькие перепуганные глазки. «Наш Пашка – это ж как, а главное чем, надо было кормить, чтоб такого богатыря вырастить». Олег недоверчиво подошел к племяннику, глядя на него снизу вверх. Обниматься он не полез, но руку пожал, да покрепче. Вышло не слишком впечатляюще. Марина не разделила радость мужа, вместо этого перевела взгляд на Артемку. Да тут и сравнивать-то нечего. Когда барыня вновь почтила своим вниманием Коноваловых из глубинки, то заметила победоносное выражение лица Карины, отчего ей стало совсем безрадостно. «Павел ваш вымахал». Неохотное замечание Марины сделало Карину еще более счастливой. «Но с таким телом, не тяжело ли жить? Силы-то хоть остаются на пробежку». Лицо Карины мгновенно помрачнело. Она могла вытерпеть замечания по поводу мебели, но сына трогать не позволит. «Не то, чтобы я был силен». Паша с широкой улыбкой, как последний дурачок, почесал затылок, а затем приоткрыл прищуренные веки. «Но если бы я сжал кулак, вот так, и ударил в вашу грудную клетку, то смог бы пробить тело насквозь, словно в нем нет ни костей, ни мяса, только желеобразная податливая масса. Если бы захотел, то смог бы кончиками указательного и большого пальца, словно щипцами, вытащить все сухожилия из ваших стоп. Усилий это потребовало бы ровно столько, сколько нужно для извлечения костей из хорошо пропаренной рыбы». Радостная атмосфера застыла от кровожадных слов. Только скрежет кожи в ладони Павла, поднявшего перед лицами гостей огромный сжатый кулак. На предплечье, с закатанными до локтей рукавами, проступили извилистые вены. В удушающей атмосфере это зрелище выглядело даже более ужасным, чем сцена из хоррор-фильма в полной темноте. «Ха-ха-ха, да я шучу так, не пугайтесь». Громко рассмеявшись, Паша убрал с лица проступившую серьезность и вновь стал выглядеть как простодушный дурачок. Друзья говорят, что чувство юмора у меня своеобразное. Надеюсь, не обидел никого. Бледный словно кость Олег спустя пару секунд тоже начал смеяться, хоть и чрезвычайно неловко. А вот Марина только-только отошла от ужаса. Если бы не крепкий мочевой пузырь, она бы напрудила прямо на порог родственников. Что касается Артемки, то он молча забрался за спину мамы, осторожно поглядывая на пугающего ровесника. «Ну, ты совсем дурак, что ли, такое говорить?» Шлепнув сына по массивному плечу, на что тот даже бровью не повел, Карина вздохнула, но сердиться на Пашу долго не могла, так как испуганное лицо Марины стало отдушиной для нее. «Ладно, чего вы на пороге топчетесь? Голодные, наверное, с дороги? Пойдемте за стол. Я салатов нарезала, пирогов напекла, все скромно, по-домашнему». Глава 68. Денег, хоть жопой жуй. «Ой, а что это за прелестные сережки?» Марина с улыбкой спросила Карину, сидящую напротив. Она с самых первых минут заметила невероятно красивую бижутерию татарки, и с тех пор не сводила глаз. Зависть снедала барыню изнутри. Однако здесь на кухне, напротив окна, сережки переливались темным блеском, как обычное полированное железо. То же самое можно сказать и о камнях, не имевших сияния драгоценностей. На искушенный взгляд это очевидно. Хотя более наглядным доказательством подделки являлось не самое хорошее положение семьи татарки. И как с такими козырями продолжать молчать? Марина долго не выдержала. Они серебряные, казалось, смущение сношенницы для Марины более желанная пища, чем яства, выставленные на стол. А стол, к ее неудовольствию, оказался и правда богат. Чего здесь только не было. Красная рыба, большой торт с святой глазурью, сервелаты, фрукты на любой вкус, салаты с оливками, икра и многое другое. Причем не в дегустационных, а в промышленных количествах. За полторы недели Паша успел натаскать немало всякого, что не было потрачено на компенсацию ресурса потребления титанида. «Нет, что ты, не серебро». Карина улыбнулась, поглаживая сережки. Для нее этот вопрос не стал неловким, как ожидалось. «Паша на день рождения подарил, теперь это мой любимый набор». Марина едва не сказала: «Ты имела в виду единственный», однако все же промолчала и переключилась на блюда, в которых начала выискивать изъяны. Параллельно барыня щебетала о Москве, о ее особом шарме, о возможности стать преуспевающими столичными жителями. Грезы толстухи ясно отражались в восхищенном тоне, когда она рассказывала о беззаботной жизни в столице и о модных женщинах в роскошных шубах, об огромных магазинах и высококачественных школах. Карина, в свою очередь, пыталась защитить жизнь в Горьком, рассказывала о дружелюбии жителей, о древней архитектуре, впечатляющей истории города и о спокойной, гармоничной жизни. Две женщины не прекращали пассивно-агрессивную битву. Они улыбались друг другу, показывая, что отношения идеальны, но острые взгляды и мелкие парирования выявляли правду, словно фенолфталеин. И напротив, братья поддерживали приятный разговор, вспоминая искрометные моменты юности. Они хоть и имели разницу в 4 года, выросли как близнецы, были дружны и всегда поддерживали друг друга. Паша ощущал горечь, наблюдая за крепкой братской связью. Может быть, Олег не так плох, но он точно находился под тотальным влиянием жены. В итоге случится то, что случится. Хотя нет, на этот раз он не позволит.